Новое отношение к сулимым исламом райским благам росло у бедняков-крестьян. Беспросветно тяжелая жизнь учила их, что нет и не может быть равенства между богатыми и бедными, хотя бы те и другие были мусульманами, и что ислам отнюдь не уравнивает, не нивелирует состояние. «Российские мусульмане», писалось в социал-демократической газете «Урал», выходившей в 1907 году в Оренбурге на татарском языке, точно так же, как и все другие народы мира, безразлично, какую бы религию они ни исповедовали и какой бы нации ни принадлежали, распадаются на классы. У мусульман также имеются, с одной стороны, помещики и капиталисты, с другой – крестьянство и продающие свою рабочую силу рабочие. Люди с одинаковыми экономическими интересами составляют один класс. Интересы рабочего, продающего свою силу, совершенно противоположны интересам его хозяина, покупающего эту силу. Цитируется Ибрагимов «Татары в революции 1905 года», Казань, 1926 год, страница 96-97. И сегодня есть страны, где идеологи ислама пытаются затемнить сознание людей утверждениями, будто ислам нивелирует нации, мусульмане – одна нация, ислам – образ жизни, среди мусульман нет классов и классовой борьбы, ислам открывает третий путь развития и тому подобное. Идеологов ислама страшило и то, что часть национальной интеллигенции, согласная с материалистическим пониманием жизни человечества, переходит на позиции марксизма. Отмечая это, один из фактических редакторов в мире мусульманства Датиев писал: «Последователи ислама просыпаются, и я боюсь, что указанная часть нашей интеллигенции отыщет причины этого пробуждения в классовых противоречиях и пойдет навстречу этому пробуждению с теми принципами классовой борьбы, с которыми отправляется на любую фабрику, на любой завод». Этого по Датиеву нельзя было допустить, и он стал звать идти в народ с Кораном и шариатом, а не с капиталом Маркса. «Если слова «мусульмане-братья», — добавлял Датиев, — «страшны для части мусульманской интеллигенции, то можно легко заменить слово «брат» приятным их сердцу словом «товарищ» и сказать себе, что мусульмане — товарищи». В мире мусульманства. Санкт-Петербург, 1911 год, 11 ноября. В тесной связи с подобными выступлениями, направленными на обман трудящихся, находились споры о новых переводах и толкованиях Корана. Эти споры подогревались стремлением определенных кругов стран распространения ислама, заинтересованных в буржуазных реформах, найти им оправдание в Коране. Конституционный образ правления, в частности, согласно новому тафсиру, оправдывался 153-м аятом 3-й суры Корана, где, между прочим, сказано: «И советуйся с ними о деле». Вырывая эти слова из контекста, не имевшего отношения к Конституции и демократическому строю, еще и теперь авторы разных политических направлений пытаются оправдать ими как современные народные демократические порядки, так и монархический строй. Попытки приспособить тот или иной текст Корана к политическим или этическим взглядам своего времени, вычитать в нем то, чего он вообще не содержит, возникли давно. Еще в средние века часто один и тот же текст двумя или тремя толкователями понимался и разъяснялся совершенно по-разному. Поэтому даже в среде высшего мусульманского духовенства находились лица, осуждавшие любое толкование Корана как бесполезное занятие. Так египетский богослов Абд-аль-Вахааб аш-Шарани, умер в 1565 году, в своей книге «Рассыпанных жемчужин о сливках наиболее известных наук» пришел к выводу, что ни для кого нет никакой пользы в чтении чужого толкования Корана, кому бы оно ни принадлежало. Шмидт, Абд аль-Вахаб Афшараний и его книга «Рассыпанных жемчужин», Санкт-Петербург, 1914 год, приложение, страница 3. В обосновании этого скептицизма Аш-Шарани, сам немало занимавшийся толкованием Корана, привел следующий хадис, явно сфабрикованный в позднейшее время. Переписал было какой-то человек во времена Омара ибн Аль-Хаттаба список Корана и под каждым стихом написал толкование его. Омар велел его призвать, ударил его кнутом, а затем ножницами разрезал его список Корана и сказал ему: «Подобный тебе человек смеет рассуждать о смысле слова Бога всемогущего и великого». Книга «Рассыпанных жемчужин», страница 7. Мусульманское богословие воспело халифа Умара и его кнут. Смотри, Абд ар-Рахман ибн Абд аль-Хакам. Завоевание Египта, Аль-Магриба и Аль-Андалуса. Страница 186 и другие. А немецкий исследователь ислама, приводя предания о собственноручных расправах этого праведного халифа, фальсифицируя историю, писал даже, что никогда мусульманам не жилось так хорошо, так блестяще, как под кнутом Омара. Другие халифы, преемники Омара и духовенство, также не соглашались на то, чтобы верующие самостоятельно, без тафсира, разбирались в Коране. Причину понять нетрудно. Результаты такого разбора, как мы знаем, не могли быть угодны мусульманскому богословию. Беспристрастное рассмотрение Корана во все времена неизбежно приводило к критике этой книги. Именно поэтому тафсир, богословское толкование Корана, несмотря на критику, продолжал существовать при поддержке господствующих классов. Широко распространен он в исламе и в наши дни. Не случайно в республиканской Турции задача нового истолкования Корана была выдвинута в числе главных целей богословского факультета Стамбульского университета. Этот факультет был открыт в 1924 году после упразднения халифата. Приспособление обветшавших религиозных учений и догматов Корана к требованиям буржуазного общества преследует в конечном счете все те новые толкования этой книги, которые во множестве появляются до сих пор за рубежом. Они, между прочим, касаются и вопросов понимания красочного, описанных в Коране, прелестей рая и ужасов ада. Рай и ад Корана, согласно таким истолкованиям, иносказания, передающие переживания души. Но, конечно, по существу, эти новые интерпретации ничего не меняют. Они оставляют неприкосновенной веру в то, что у человека якобы есть какой-то нематериальный двойник, душа. Иначе говоря, авторы подновленных версий стремятся сохранить один из основных догматов религии. Представление об Аллахе как едином Боге, Творце мира, от которого зависит все происходящее в природе и в жизни людей, возникло у арабов в период формирования классовых отношений. Такое представление утвердилось в сознании людей, по словам Энгельса, как фантастическая копия единого восточного деспота, сохранив пережитки верований, по которым Бог имеет антропоморфные черты. Подобное изображение Аллаха соответствовало интересам господствующих классов халифата и других феодальных и феодально-теократических монархий. При помощи таких представлений обожествлялась власть халифов и султанов, которые именовались тенью Бога на земле его. В наше время, когда в большинстве стран распространения ислама установились республиканские порядки, когда поднялась политическая активность масс, их культура, национальное и общественное самосознание, развивается наука и техника, средневековые взгляды отходят в прошлое. Власть монополистического капитала безлика, и как бы отражая ее, богословы наших дней на первый план выдвигают тексты Корана, по-видимому, содержащие следы религиозно-философских, гностических влияний. Сура 24-35 аят «Аллах есть свет небес и земли», а большинство других мест толкуют как аллегории. 35 аят 24 суры, где об Аллахе говорится как о чем-то безличном, хотя и охватывающем все существующее, приводится теперь как своего рода девиз многих богословских сочинений. Тоже и 103 аят 6 суры. Взоры не постигают его Бога, но он постигает взоры, которые толкуют как якобы доказательство недостаточности человеческих чувств для восприятия мира в его целостности и тому подобное, то есть в духе ненаучных, принижающих человека идеалистических взглядов. Готовностью представителей буржуазной науки всячески способствовать реформам в исламе для сохранения его в подновленном виде в качестве выгодного неоколонизаторам орудия, объясняет то, что в исламоведении стран Запада все чаще появляются призывы к мусульманским организациям критически относиться к средневековым ценностям ислама. Решение такой задачи, в частности, не раз возлагалось на богословский факультет Анкарского университета, открытый в начале 1949 года. Если богословский факультет в Анкаре на основе исследования источников предоставит место историческому критицизму, то это будет большой выгодой для ислама, и Турция смогла бы вернуться к вновь сформулированному шариату, то есть создать мусульманское законодательство, отражающее интересы буржуазии. В целях приспособления к изменяющимся условиям перед богословским факультетом Анкарского университета была выдвинута такая же задача устраивать очную ставку духовных ценностей ислама с современными науками. Эта затея не нова, и смысл ее ясен. Попытки примирения религии с наукой, то есть фальсификации науки, не раз уже предпринимались и христианской теологии, например, которой, кстати, ссылается автор цитируемой статьи. Однако времена, когда считалось, что знание Корана – высшая добродетель и признак всесторонней образованности, прошли. В странах Ближнего и Среднего Востока развиваются секуляризационные процессы. Все более живой интерес проявляется и к классическому наследству вольнодумцев и атеистов, в произведениях которых содержатся вдумчивые, аргументированные соображения и доводы по проблемам, в той или иной мере отраженным в Коране. Даже простой перечень имен создателей этой жизнеутверждающей мысли не может не сказать, сколь велико ее значение. В их числе рационалист, естествоиспытатель, врач и философ Абу-Бакр ар-Рази, 865-925 или 934 годы, из города Рея, близ современного Тегерана, получивший в Европе латинизированное имя Разес, не раз упоминавшийся нами поэт и мыслитель Абуль-Аля аль-Маари из Сирии, ученый-энциклопедист Абу Рейхан Бируни из Хорезма, философ, врач и поэт Абу Али ибн Сина из селения Афшана близ Бухары, известный в Европе под именем Авиценны, философ, астроном, математик и поэт Омар Хайям из Нишапура, философ, врач и писатель из Гранады ибн Туйфаль, в Европе названный Абу-Бацером, его друг, философ Ибн Рушд из Кордовы, прославленный европейцами под именем Аввероис, историк, социолог и видный государственный деятель Ибн Хальдун из Туниса и в наши дни поражающий своей разносторонностью и эрудицией. Это и замечательные мыслители нового и новейшего времени, среди которых просветитель, основоположник азербайджанской драматургии Мирза Фатали Ахундов, классики турецкой поэзии Тефрик Фикрет и Назым Хикмет. Неоценимый вклад в историю вольнодумной и атеистической мысли внесли и классики Советского Востока, татары Мажит Гафури, Фатих Амирхан и Галимджан Ибрагимов, азербайджанец Абдурагим Ахвердов, таджик Садриддин Айни, туркмен Берды Кирбабаев и многие другие. Существен взнос в эти проблемы и писателей современных зарубежных стран, в том числе столь видных прозаиков, как Садек Чубак из Ирана и Меши Селимович из Югославии. В трудах передовых ученых и литераторов Востока о Коране говорится уже не как о чем-то вневременном, несотворенном, а как о сочинении, представляющем определенную эпоху арабской литературы и письменности, наряду с другими ее произведениями. Для все большего числа людей становится ясным, что только на основе передовых научных знаний, а не религиозных догматов и учений, изложенных в книгах, выдающихся за священные, возможно правильно оценить прошлое, настоящее и будущее человечества. В борьбе за мир и прогресс против ядерной угрозы объединяют свои силы все люди Земли, независимо от их цвета кожи, национальности, религиозных убеждений или атеистических взглядов. Конец книги. Июль 1989 года. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Владимир Сушков.